Глава 14. 7 лет невезения. Егор сидел за столом и уплетал блинчики с вареньем. Его папа читал свежую газету, а мама прихорашивалась перед зеркалом в прихожей. Они собирались на большой семейный праздник в городской парк, а маме на сборы всегда требовалось немного больше времени, чем остальным членам семьи. Она уже заканчивала укладывать волосы, когда Егор поинтересовался. «А там правда будет интересно?» «Конечно», — заверил его папа, отложив газету в сторону. «Сегодня в парке будет работать много новых аттракционов, торговых палаток. Вас покатают на пони, запланировано выступление клоунов. Жаль, твои друзья пойти не смогут». «Это верно», — вздохнул Егор. Сашка с родителями все еще жил на даче, а Сережку пока из дома не выпускали. Его папа и мама никуда не выходили из квартиры, поскольку пытались определить, что еще у них украли, кроме какой-то очень секретной штуковины. А одного Сережку тоже не отпускали, опасались, что и его украдут. Егор с большим удовольствием пошел бы в парк, чтобы пообщаться со своими новыми друзьями-енотами. Но было понятно, что мама с папой не отпустят его от себя ни на шаг. Егору понравились кефир, гаврош и рикошет. Они были очень смешные, но при этом смелые и решительные. Он надеялся на их помощь. Интересно, удалось ли им уже что-либо разузнать? Кто еще, если не космические еноты, сможет разобраться с этой проблемой, в которой даже взрослые не могут понять, что к чему? «Я готова», — наконец объявила мама. «Можем отправляться». «Желаю вам хорошо провести время», — сказал вдруг папа и снова взялся за газету. «Пап, а ты с нами не идешь?» — удивился Егор. Он-то думал, что они отправятся в парк всем семейством. Папа и мама как-то странно переглянулись, после чего папа смущенно откашлялся и спрятался за газетой, а мама поспешно произнесла. «Папа останется дома, ему нужно закончить один важный проект». «Верно», — подхватил отец. «Люблю поработать дома в тишине. А вы и без меня неплохо развлечетесь». Все ясно. Опять эти их секретные проекты. Как только они отправятся в парк, папа тут же уйдет в свой кабинет и начнет рисовать чертежи и делать какие-то очень сложные расчеты на компьютере. Он уже не раз так делал. Егор, понимающе, кивнул. «Запри дверь как следует», — сказал он отцу. «И никому постороннему не открывай». «Хорошо», — с улыбкой пообещал тот. Вскоре Егор и его мама уже гуляли в городском парке. Казалось, этим вечером здесь собралась добрая половина города. Егор увидел множество знакомых, в том числе и бабушку Илоны. Она продавала свои пирожки в одной из красочных палаток неподалеку от карусели. Мама встретила свою подругу, с которой не виделась несколько дней. Они принялись обсуждать последние новости и громко хихикать. А Егор тем временем продолжал осматриваться. Вся территория парка была ярко освещена разноцветными фонариками и гирляндами. На полянках стояли палатки и шатры, звучала музыка, работали многочисленные аттракционы, освещенные лучами мощных прожекторов. На сцене у озера выступали артисты, клоуны, фокусники и дрессировщики с обезьянками. Вскоре мальчик заметил свою классную руководительницу Алену Сергеевну. Она стояла перед группой детей и что-то им весело рассказывала. Егор поспешил к одноклассникам. Мама и ее подружка, не умолкая ни на секунду, шли за ним следом. Они глаз с него не спускали, хоть и были увлечены своим разговором. «Ребята, минуту внимания. Организаторы праздника выдали нам много бесплатных билетов на карусели», — объявила Алена Сергеевна. «Сейчас вы все сможете покататься, но сначала у нас для вас сюрприз». К детям приблизилась бабушка одной из девочек, Октябрина Эдуардовна, нагруженная одинаковыми подарочными пакетами. Следом за ней шел низенький старичок в черном шелковом наряде. Он тащил еще несколько точно таких же упаковок. В каждом пакете лежала большая плюшевая панда. На плече старичка сидел большой взъерошенный белый попугай, который то и дело чистил клюв и косился на всех огромными глазами. «Подарки!» — — объявила Октябрина Эдуардовна. «Вот вы их и не заслужили, но так решил родительский комитет». «Ура!» — грянули ребята. Бабушка начала раздавать пакеты с пандами, зачем-то громко выкрикивая имя каждого ребенка. Имя Егора назвал узкоглазый старичок. Когда мальчик подошел к нему, попугай смерил его недовольным взглядом и хрипло что-то проворчал. Старик отдал Егору шуршащий пакет. «Береги его», — сказал он. «Это очень ценный медведь. Если потеряешь, по китайским приметам, тебе предстоит 7 лет невезения, поэтому лучше сразу отнеси его домой». Егор в китайские приметы не верил, да и домой пока не собирался. Он отдал пакет с плюшевой пандой маме, которая все никак не могла наговориться, а сам побежал кататься на карусели с остальными ребятами. За следующие полчаса Егор и его одноклассники опробовали все горки и аттракционы, на которые детей пускали без сопровождения взрослых. Затем к нему присоединилась мама, и они покатались на других аттракционах. Все это время старый китаец вертелся неподалеку. Егор то и дело видел его в толпе. Ему даже показалось, что старик следит за ним. А может, просто хочет убедиться, что они не потеряют подаренного медведя? Они с мамой ели сладкую вату, смотрели выступления клоунов и фокусников, слушали музыку и даже прокатились разок на пони. Словом, чудесно провели время. Праздник удался на славу, но вскоре и он подошел к концу. Рабочие принялись убирать шатры, все начали потихоньку расходиться по домам. Егор хотел бы сходить в гости к енотам, но мама вела его за руку домой. Как тут вырваться? Шуршащий пакет с пандой он прижимал рукой к животу. Медведь оказался очень милым и красивым, с добродушной улыбкой на мордочке. С ним не хотелось расставаться ни на минуту. «Если хочешь, можешь взять его с собой в кровать», — сказала мама. «Хочу!» — обрадовался Егор. «Он такой мягкий, лучше всякой подушки!» К тому времени, как они вернулись домой, на улице уже окончательно стемнело, зажглись уличные фонари. Папа все еще работал над своим секретным проектом, закрывшись в кабинете. Когда он так увлекался работой, то совершенно забывал о времени. Егор отправился умываться и чистить зубы, а мама начала расстилать постели. Она-то о времени хорошо помнила, в том числе и о том, что завтра Егору в школу. «Хорошо, что в первом классе мало уроков задают», — сказала она, «а то пришлось бы сейчас еще и домашнее задание срочно делать, а я уж с ног валюсь от усталости». Егор тоже был этому очень рад. Делать домашку ему не особо нравилось. Он вынул панду из пакета и посадил ее на кровать. Перстень с тревожной кнопкой, которую ему подарили еноты, мальчик положил на тумбочку возле себя. Так, на всякий случай. Вскоре в доме стихли все шорохи, на улице также установилась тишина. Город постепенно засыпал. Мама и папа пожелали Егору спокойной ночи. Он лег в постель и укрылся одеялом, вспоминая о событиях уходящего дня. Завтра, сразу после школы, надо навестить енотов и расспросить их о ходе расследования. Кто знает, может, они уже нашли злоумышленника, и Егору больше нечего опасаться. Радовало, что посылок со странными китайскими предметами в их дом никто не приносил. Возможно, все обошлось, и злодеи решили остановиться на 2 ограблениях. Прижав к себе плюшевую панду, Егор быстро уснул. Проснулся он среди ночи от какого-то громкого шума за стеной. Егор резко сел на кровати и протер глаза. Он был уверен, что ему не послышалось. Вот опять! В папином кабинете что-то с грохотом упало, затем протяжно заскрипело. Егор настороженно прислушался, затем огляделся по сторонам. Рядом будто чего-то не хватало. панда исчезла. Когда он засыпал, медведь лежал рядом, но сейчас место у подушки пустовало. Мальчик быстро слез с кровати и на цыпочках подбежал к двери. В коридоре послышался легкий топот, затем снова что-то заскрипело. Определенно, в их квартире творилось неладное. Егор бесстрашно толкнул дверь и вдруг увидел, что в темном коридоре по полу расползаются густые клубы серого дыма. «Пожар? Но огня-то не видно?» И тут Егор обо всем догадался. «Усыпляющий газ!» Еноты упоминали о нем после того, как осмотрели квартиру Сашки. «Значит, пора вызывать подмогу». Егор бросился обратно к своей кровати, схватил с тумбочки перстень-печатку и вдавил камень внутрь. На перстне тут же зажглась скрытая красная лампочка. В этот момент позади Егора раздались легкие шаги. Мальчик быстро обернулся и испуганно ойкнул. В его спальню, неуклюже покачиваясь, вошла плюшевая панда, окутанная клубами сизого дыма. На глазах у потрясенного Егора на боку зверя разошлась молния. Плюшевая оболочка упала на пол, словно пустая наволочка от подушки. А перед мальчиком теперь стоял черный, лохматый, тощий кот. На голове у него был маленький противогаз с респиратором и огромными линзами, которые светились зеленым огнем. Егор хотел закричать от страха, но не смог. Усыпляющий газ уже распространился по всей квартире, и он успел им надышаться. Секунду спустя в его комнате разлетелось окно. В спальню, кувыркаясь в воздухе, словно заправский ниндзя, влетели Кефир, Гаврош и Рикошет с реактивными ранцами за плечами и в противогазах. Но Егор этого уже не увидел. Мальчик рухнул на ковер и крепко заснул.